Видимо, что-то нехорошее отразилось на моем лице, академик занервничал. Отвык он беседовать с лидерами государства. Я тут же состроил самую добродушную из своих улыбок. Спасибо огромное, товарищи. Похоже, что мне еще не раз придется у вас консультироваться. Но сейчас меня волнует другое. Как остановить весь грядущий ужас и что нам делать? Необходимо решение задачи, а вы их умеете искать. Внезапно вместо старика я увидел пусть и пожилого, но вполне деятельного ученого. Вот мне еще таких десяток, и мы перевернем все. А ведь у него наверняка есть ученики и последователи. Так что пока мест у меня будет иной список, для светлого будущего. Информация к сведению. Артелями и промкооперацией в СССР производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже 2 научно-исследовательских института. Первые советские ламповые приемники – 1930 г. Первые в СССР радиолы – 1935 г. Первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой – 1939 г. Выпускала ленинградская артель «Прогресс радио». Ленинградская артель «Столяр-строитель», начав в 1923 году с саней, колес, хомутов и гробов, к 1955 году меняет название на «Радист». У нее уже крупное производство мебели и радиооборудования. Якутская артель «Металлист», созданная в 1941 году, к середине 50-х располагала мощной заводской производственной базой. Вологодская артель «Красный партизан», начав производство смолы живицы в 1934 году, к тому же времени производила ее 3500 тонн, став крупным производством. Гатчинская артель «Юпитер», с 1924 года выпускавшая галантерейную мелочь, в 1944-м, сразу после освобождения Гатчины делала остро необходимые в разрушенном городе гвозди, замки, фонари, лопаты, к началу 50-х выпускала алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы. Заместитель председателя правительства, председатель Госплана, 1965-1985 годы, Н. Байбаков описывает ситуацию, сложившуюся в ходе Косыгинской реформы на примере пищевой промышленности. Резко ухудшилась продукция пищевой промышленности. Пищевики из прежнего количества мяса производили больше колбасы, увеличив в ней содержание крахмала. Прибыль увеличивалась не за счет роста эффективности производства и ресурсосбережения, а путем скрытого повышения цен на выпускаемые товары. Производственники снижали качество продукции, увеличивая ее количество. Словом, гнали численные показатели. Прибыль предприятий создавала видимость благополучия. Деньги на счетах предприятий накапливались, но не имели ресурсного обеспечения. Мы стали закупать зерно, мясо и другое продовольствие за границей. Значительно увеличился импорт готовых товаров за счет снижения импорта новой техники. Нас выручал экспорт нефти и газа, цены на которые значительно выросли. В чем же причина неудачи реформы? Причина, я считаю, не единственная. Прежде всего, неправильно был решен вопрос о разграничении функций государства, его центра, с одной стороны, министерств и республик, с другой. На практике это привело к тому, что средства, доходная часть бюджета ушли на предприятия, а расходы остались за государством. И план первого года реформы нес в себе этот недостаток. Финансы были сбалансированы нормально, а госбюджет свести без дефицита за счет текущих средств не удалось. Проанализировав состояние отраслевой экономики, Косыгин пришел к выводу, что, предоставив предприятиям право свободно маневрировать ресурсами, мы не сумели наладить должный контроль за их использованием. В итоге заработная плата росла быстрее, чем производительность труда. Пришлось пойти на временное, как нам казалось, заимствование средств для покрытия расходов госбюджета из доходов предприятий. Но, позаимствовав один раз, остановиться уже не смогли. Вот как сказал об этом в 1991 году японский бизнесмен, обращаясь к советским экономистам. «Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры. Смысловая вкладка. Глеб Кожижановский. Настал день нашей отправки в Сибирь. Мы поставили к двери камеры Абрамовича, обладавшего необычайной физической силой, стали в круг и запели. Вихри враждебные веют над нами. Звуки могучей песни огласили здание Бутырской тюрьмы. Надзиратели бросились к нашей камере, пытаясь открыть дверь, но не смогли сломить железную силу нашего стража. Шейла Фицпатрик. Повседневный сталинизм. Газеты и журналы регулярно рассказывали об успехах в освоении первого уровня культуры. Впрочем, в качестве документальных свидетельств реальной жизни их сообщения не всегда следует воспринимать так уж буквально. В 1934 году культурная экспедиция в Чувашию, воспитательно-пропагандистская акция, в которой наряду с учителями и врачами принимали участие журналисты и фотографы, по возвращении принесла чудесную новость о приобщении колхозников к культуре в виде полотенец, мыла, носовых платков и зубных щеток. До недавнего времени люди пользовались мылом только по большим праздникам. Теперь с мылом моются в 87% колхозных дворов, и у 55% колхозников имеются личные полотенца. В прошлом мылись редко. Теперь подавляющее большинство семей колхозников моются по меньшей мере раз в две недели. Носовой платок раньше – свадебный подарок, предмет праздничного обряда. Теперь же у четвертой части колхозников есть носовые платки. В одной деревне в каждом десятом доме даже пользовались одеколоном. Главными признаками второго уровня культуры, приличествующего городскому рабочему классу, были привычки спать на простынях, носить нижнее белье, есть ножом и вилкой, мыть руки перед едой, читать газеты, не бить жену и детей и не напиваться до такой степени, чтобы пришлось прогуливать работу. Страницы крокодила свидетельствуют, что этими правилами все еще часто пренебрегали. На одной карикатуре изображены два человека, обедающие в столовой, где в первые годы, как мы помним, нередко не хватало посуды и приборов. Подпись. Приятно, что в столовой у нас появились вилки и ножи. Теперь рук мыть не надо. Глава 17. 1 марта 1965 года. Зарядье. Вербовка. Настроение с утра бодрее не бывает. Наконец, пошла жара. Откуда-то изнутра Ильича рождаются шутки. Много смеюсь, заражая настроением остальных. Даже Виктория Петровна набухала мне полную тарелку сырников и стоит лыбиться. Сегодня можно. Вчера после отъезда гостей с Завидовой я в потемках 5 километров в легкую одолел на лыжне. Хотелось проветрить голову, так и не заметил, как весь маршрут проскакал. Пора замахиваться на десятку. Что интересно, при ходьбе на лыжах хорошо думается. Или полученное в результате важного разговора раскладывается по полочкам. А молодцы старички-разбойники. Разжевали и в рот положили. Но главное, что есть свет в оконце. Осталось понять, с какой стороны к монументальной проблеме подступиться. Для начала съездить в Совмин и посмотреть, как обстоят дела с подготовкой реформы Либермана. Поговорить с председателем Госплана Байбаковым. Найти специалистов, с которыми можно начать разрабатывать настоящие реформы. Нужна комиссия или комитет, как здесь это правильно называется, кого поставить от ЦК, да хотя бы Кириленко, он в той реальности курировал ВПК и тут совладает, к тому же человек из моей клики, благостно жмурюсь, клика, какое емкое слово, тогда я получается диктатор, осталось купить черные очки а-ля Пиночет и картина маслом поплывет жиром. Но призрачное видение всемогущества тут же разбивается о мразотные реалии СССР 60-х. Или удастся договориться с Косыгиным или на заседании президиума ему предстоит такая выволочка, что мало не покажется. Оттуда одна дорога, на покой, или ко мне в клевреты. Дядька все-таки толковый, можно на внешнюю торговлю поставить. Один из рычагов воздействия на Совмин марксистский ортодокс Суслов. Если его правильно накрутить, то от реформатов лишь перья полетят. Я ведь прямо со стороны Сталина и его МП зайду. Метод повышения эффективности экономики мы поставим во главе угла. А я точно знаю, что Миша в сторону вождя неровно дышит. Мая жил, Мая жив, Мая будет жить. Да и остальная номенклатура помнит успехи эпохи индустриализации. Это вам не репрессии обмусоливать в который раз. Кстати, а почему они вообще возникли в таком ужасающем масштабе? Вот в жизнь не поверю, что у нас было внутри страны столько кровных врагов. Фракции в ВКПБ имелись, они и нынче существуют. Недоброжелатели, бывшие и прочие недобитые кулачьи. Но зачем под каток бросать десятки тысяч? Хотя сколько там лет революционная Франция устаканивалась, если считать от взятия Бастилии до Ватерлоо, то как раз 26 годков и пройдет. Качаю головой и откладываю опасное для советской политики расследование на потом. Пока мест есть дела поважней. Сдвинуть с места экономические перемены, настроить совмины ЦК, затем, наконец, с помощью полученных рычагов и механизмов начать использовать в полной мере послезнание. Ведь в моей умной голове местонахождение огромных месторождений, основные вехи научного развития, а также несколько милых сердцу задумок с финансовыми махинациями. Эх, не подняться тебе вновь, Грейт Британ. Второй рычаг на моих соперников отыщет человек, с которым у меня назначена встреча. Если все слухи об этом выходце из НКВД правда, то у меня появится собственная спецслужба. Скажете, а это законно, а мне плевать. В этом мире существует только мое правильное мнение. В благословенной Америке этих служб хоть жопой ешь, а капиталисты почище нас деньги считать умеют. Мы же сосредоточили все в одном не самом эффективном монстре. Конкуренция, вот чего нам не хватает, и разноплановости. Не знаю, пойдем ли мы по пути разветвления, но новые спецслужбы у нас появятся точно. Хотя вряд ли будем копировать американцев с их десятком-полтора разведывательных контор. Хватит внешней, военной, военно-морской разведок, космической в перспективе, контрразведки и политического сыска, подчиненного генеральному. Отдельное управление по борьбе с воровским миром и цеховиками оставлю милиции. Но подчиняться оно должно напрямую министру МВД. Первые шаги в этом направлении я уже сделал. У Ивашутина в ближайшие недели появится аналитический отдел для работы за рубежом. Он нарочным с утра прислал примерный штат. Первые задания для него я уже приготовил. Все упираются в экономику, технологии и науку. Не зря промышленность СССР стоит первой в моих планах реформ. Наконец, я смог их оформить красиво в большой блокнот, что сейчас лежит передо мной на столе. Советский Союз пока еще не отстает глобально, но есть немало областей, где нам в ближайшие 5 лет кровь из носу совершить рывок, а мы к нему не готовы. Микроэлектроника, так необходимая для создания более совершенных компьютерных систем, радиопромышленность, двигателестроение, химия, строительство. Тьфу ты, куда ни плюнь, везде проблемы. Про культуру труда, вообще, помолчу. Она и в 21 веке хромала. И ведь отстаем мы в области, которая безмерно важная для пропаганды. У американцев еще 30 августа 1953 года канал NBC впервые в истории режиме показал цветную передачу «Кукла», «Френ и Олли» через стандарт НТСЦ. У нас регулярное цветное телевизионное вещание начнется только 1 октября 1967 года. В марте 1954 года компания Radio Corporation of America начала выпуск первых цветных телеприемников CT100. Эти устройства имели 12-дюймовые экраны, а цена на них составляла $1000. Фирма Zenith Radio Corporation знаменита тем, что впервые создала пульт дистанционного управления в 1955 году, беспроводной. Повторять еще нужно, этой обжигающей повесткой я займусь сразу после пленума. Кстати, нужен ли нас стандарт ПАЛ, СИЦМ? Сегодня с утра договорился о встрече в Днепропетровске с частью заинтересованных лиц. Щербицкий нужен мне, чтобы держать в узде украинских промышленников. Он еще не подозревает, что станет троянским конем конца украинства. Поиграли и хватит. Туда же стоит дернуть Машерова. Вопрос о его утверждении на посту первого секретаря КП Белоруссии уже решен. Мазуров мне в Москве пригодится. Деловой дядька. Вот его я, пожалуй, и посажу в комиссию МП при совмине. Чиркаю в рабочем блокноте. Скоро он закончится. Умные мысли приходят постепенно, как и информация от Черненко и других лиц, которым я практически каждый день выношу мозг и даю массу поручений, а ибо не отнюдь. Вот последнее из них. Озадачить группу поиском информации на финскую и шведскую промышленные, а также финансовые группы. Кто на самом деле управляет этими странами? Просчитать, как и где лучше там открыть фиктивные фирмы. И еще нужно глянуть, как все это правильно оформить с точки зрения местных законов, чтобы нам потом конкуренты рейдерства не устроили. Этим мы и сами через несколько лет займемся. как их правительство отнесутся к агрессивному холдингу из Австрии. Для продвижения своих политиков нужно время. Этому стоит поучиться у товарища Сороса. Как они лихо многоходовочку в 20-х годах в зажравшейся Скандинавии провернул. Именно в Австрии я планирую открытие левых банковских структур. А что, нейтральная страна в самом центре Европы, она и в будущем будет отлично служить, как прачечная для наших олигархов. Европейцы безумно любят русские деньги, и у них в отличие от Америки и Британии имеется возможность получения множества полезных ништяков, вполне осуществимо даже сразу с производством, пока мы там еще с Францией и Италией договоримся, а в этой стране имеются необходимые для нашей военной промышленности технологии, но меня больше интересует автомобильная. Еще одна болевая точка Советского Союза. В памяти всплывает информация о том, что первая в Европе масштабная сделка газ-трубы была заключена именно с Австрией в 1968 году. Джекпот, такая корова нужна самому. Наверняка сделка уже готовится. Где телефон, а задачу воробья поиском. Или позвонить Голикову. Но больше всего в Австрии меня интересует фирма Steyr Daimler Puch. Мы отчего-то постоянно оглядывались на германский автопром, а здесь упустили немало интересного. Как вам надежнейший автомобильный двигатель от Ferrari Porsche, или совместная австрийско-советская малолитражка на основе Steyr Puch 500, его выпускали аж до 1972 года. Массовый автомобиль для советских трудящихся с надежным немецким мотором, а не второсортица от Fiat. И еще больше мне и армии будет интересен внедорожник Steyr Puch Haflinger. Модель была спроектирована специально для использования в условиях горного альпийского бездорожья. Я понимаю, что УАЗ универсален, но не везде, да и ему прививка от немецкого автопрома не помашет. Я помню, что этот завод в будущем превратится в унылое гуано, уступая во всем китайцам. А здесь у нас готовый пепелац для пограничников и ВДВ. Haflinger к тому же активно применялся в роли носителя вооружения. Австрийская армия имела машины, вооруженные стандартным 12,7 мм пулеметом М2НВ, установленным на шкворне в центре машины, или старым американским 57 мм безоткатным противотанковым орудием М18-1. Для будущих советских мобильных сил лучше не придумаешь. Швейцарская и шведская армии вдобавок имели эти машины в роли истребителя танков, вооруженные 6 управляемыми по проводам противотанковых управляемых ракет «Бофорсбунтем», стреляющими вперед, и еще 6, стреляющими назад. Мне плевать на нашу советскую гордость. В свете предстоящих в армии преобразований нам позарез нужна такая машина. Лицензия и производство. Завод автомобильный для двигателей. И не забываем, что взаимное сотрудничество с австрийцами позволит нашим рабочим и инженерам ближе познакомиться с европейской культурой производства. Вдобавок у них придумают не менее блестящий вездеход «Пинсгауэр», австрийский вариант нашей «Шишиги». Вроде как у последней некоторое время случались проблемы с двигателем. У англичан аналогом подобного вездехода выпускался знаменитый «Бидфорд Р.Л.», и на его базе в Южной Африке создали отличный бронетранспортер «Хиппаапс», дешевая тарантайка для африканских дикарей. А мы им самые современные советские БТР поставляем. Нежирно для зулусов, есть о чем подумать. Жаль, бронетранспортера «Пандур» пока даже в идее нет, как и знаменитого «Гелендваген». Можете удивляться, но любимую машину нашего будущего президента тоже изобрели австрийцы. Хотя нам по уму одних лицензий на их великолепные двигатели хватит, чтобы заткнуть зияющие дыры. Ведь Steyr Daimler Puch вдобавок производит грузовые автомобили. Так что КАМАЗы или, как их там в текущей реальности назовут, появятся в СССР лет на 10 раньше. К тому же у австрийцев существует фирма Glotzk GmbH. Пистолеты нам понадобятся. Мне жутко не нравится монополизм в сфере оружия. Калашников и Макаров хороши, но хотелось бы разнообразия. Ну, мы еще эту проблему с военными обсудим. Как раз американцы в ближайшие годы начнут массово использовать во Вьетнаме М-16 с новым патроном. Нашим дуболомам будет полезно изучить их опыт на предмет введения в обиход нового калибра. Но станет ли им 5,45 далеко не факт, отмечаю в календаре встречу с нашими оружейными конструкторами. Черт, весь март под завязку забит. Кроме вползания в эту небольшую страну в Европе предстоит произойти немало интересного. 4 февраля генерал де Голль объявил об отказе использования доллара в международных расчетах и о переходе на единый золотой стандарт. В моей истории 9 сентября президент объявит, что Франция не считает себя связанной обязательствами перед Североатлантическим блоком. 21 февраля 1966 года Франция выйдет из военной организации НАТО, а штаб-квартира будет срочно переведена из Парижа в Брюссель. Надо будет заранее подготовить визиты предложения по экономическому сотрудничеству с французами. Кроме или взамен Фиата неплохо будет заиметь в Союзе еще один современный автомобильный завод, Citroën или Renault, и надо активно прощупать их аэрокосмическую отрасль. Вот здесь мы как раз не нищие просители, а высокоразвитая держава. Куй железо пока горячо. Странно, да, вопросы экономики тесно увязаны с внешней политикой и разведкой. Но куда деваться? Не мы это придумали, не нам заканчивать. С материальной помощью бездельникам в виде европейских компартий надо что-то делать. Такую прорву валюты отправляем впустую. Что они для нас совершили в ответ полезного? А с валютой в СССР откровенно хреново, чтобы ее транжирить. Жирные нефтяные денежки еще впереди. И я не уверен, что в этой реальности произойдет нефтяной кризис 70-х. Буду парадоксален, но нужен ли он нам? Да, США и Европе пришлось некоторое время туго. Но они собрались, ввели жесткую систему энергосбережения и в итоге получили профит в виде самых современных технологий. А экономика СССР долгое время оставалась жутко энергозатратной, проиграв гонку на длинную дистанцию. Сам же сказал в будущем, экономика должна быть экономной. Ильич внутри меня безмерно удивился. С Америкой мы поладим еще не скоро. Они нам кровь во Вьетнаме вряд ли забудут, как и вмешательство на их заднем дворе. Я гадостно улыбаюсь, поглаживая руки. А оно обязательно будет. 6 марта приедет Кастро. Нифиг Че Гевари погибать в боливийских джунглях. Кубе будет отведена роль силового тарана мирового антиимпериалистического движения. Пусть отрабатывают вложения и содержание. В том прошлом у них появился отличный спецназ. На острове стояла станция слежения за американцами, да и в Анголе они неплохо воевали. Длинная рука Советского Союза. Фиделю предложение должно польстить. Не просто удачливый революционер, но вождь всемирного движения. Речи он задвигать любит и умеет. Только от них Мишу Кондрашка хватит. Сам пошутил, сам посмеялся. В целом с внешней политикой я более или менее разобрался. Во главе внимания после экономики станет армия, но с ней чуть позднее. Пока у меня не хватит власти перетрясти муднее обмылков из заслуженных генералов. Систему придется ломать через колено. Слишком дорого, бестолково и главное, ни к чему. Пока США ввязли минимум лет на 6 во Вьетнаме, у нас есть время создать новую армию, более компактную, профессиональную и сильную. Эх, мечты, мечты. Не слишком ли я замахнулся? Брежнева в ту эпоху как раз любили за то, что тот не делал резких шагов, умел в компромиссы и группировки. Но меня сюда послали совсем за другим. Нечего старпером сидеть на посту вечно, это прямая дорога к провалу мечты ни одного поколения. Наши мудаки от власти и в будущем уроков не выучили. Газдиды – это вековое проклятие России. Похерю ли я разрядку? Не знаю. По мне она обман. Обман – гигантская афера, на которую повелась советская верхушка. Потому что проиграв гонку вооружений, США начали придумывать, как использовать против нас свежее оружие, исламизм и национализм, и получилось у них это вполне успешно. Пока мы затевали асимметричный ответ на «Звездные войны» профана Рейгана, на наших задних дворах появились чужаки. Кто там у меня первый на очереди? Национальная объединенная партия Армении, тесно сотрудничавшая с армянской секретной армией освобождения Армении АСЛА, созданной взамен Дашнак Цутюн. Хорошенькое спасибо от армян за спасение от турок. Вот на их примере и посмотрим, способны ли они измениться или придется проводить тотальную русификацию национальных республик. Хотя эта тема слишком горяча для скоропалительного решения. Поставив в блокноте жирную галочку, начинаю кропать служебную записку. После старого чекиста жду в гости Андропова. Во вторник его не будет, усылаю его в Ханой с нашей военной делегацией. Через него же передам личную записку от себя для дедушки Хо. У меня и на него есть далеко идущие планы. Ха-ха. Ребята, со мной не соскучишься. В дверь постучался, затем вошел Рябинко. Генерал прибыл. Проси. Встретил гостя стоя и тут же протянул для пожатия ему руку, чтобы дать понять, что вызвали общепенца не для очередного разноса. Подействовало. Контрразведчик тут же принял деловитый вид. Добрый день, Олег Михайлович. Присаживайтесь, разговор у нас будет долгий. Чаю. Бывший руководитель советской контрразведки выглядит бодрым. Не тяни удивления на его лице. Сталинские кадры. Спасибо, не откажусь. Жду, когда нам все поставят. Для подобных переговоров по моему поручению оборудовали небольшую комнату. Ничего особенного, торшер, два кресла и журнальный столик. Разве что над моим местом висит картина со Сталиным, на которой он чествует победителей. Комендант дачи, наверное, с ума сошел, пока искал. Я всегда отслеживаю по ней реакцию гостей. У бывшего главы второго управления КГБ она была правильной. Ну что же, Олег Михайлович, тянуть быка за хвост не собираюсь, впиваюсь в генерала взглядом. Пойдете работать на меня? В лице тот не изменился, разве что в глазах на пару секунд появился огонек. Товарищ первый секретарь, чекисты бывшими не бывают. Машу рукой. Можно, Леонид Ильич? Зачем я вам такой? Вопрос задан со скрытой издевкой. Я знаю, только недавно закончились проверки центрального аппарата контрразведки, полетели головы, были сделаны выводы. Комиссия КГБ по расследованию дела Насенко завершила свою работу в конце 1964 года. В ходе проверки второго главка помимо авантюры с Насенко были выявлены такие неприглядные вещи, как содержание притонов, используемых контрразведкой для сексуального шантажа иностранцев, вовлечение в половые связи с объектами вербовки гражданских лиц из числа молодых советских девушек и женщин, а также мужчин, гомосексуалистов. В терминологии западных разведывательных структур в те годы появился даже специальный термин, обозначающий женщин-соблазнительниц, работающих на органы КГБ, «ласточки». С 1950 по 1960 годы лишь из посольства США в СССР на родину было отправлено порядка 20 сотрудников. Причина спешной отправки в Штаты заключалась в том, что всех этих сотрудников пытались шантажировать снимками, на которых они были сфотографированы в момент половой связи с ласточками. Разумеется, взору партийной комиссии открылись и сотни фотографий порнографического характера, изготовленных в целях дальнейшего шантажа. Можно представить негодование ханжей из КПК. А кто у нас им заведовал? Генерал по итогу был освобожден от всех занимаемых постов и определен в действующий резерв. Казалось бы, полнейший провал. Зачем мне он нужен? Уход двойного агента на ту сторону. Но этот человек имеет огромный опыт и связи. И главное, для меня, все коллеги Грибанова единодушно отмечали, что руководитель контрразведки имел авантюрный, лихой, такой чапаевский характер. После череды блестящих успехов ему захотелось выйти на новый уровень, но не срослось. Бывает, такой мне и нужен. Так что, этот взгляд я тренирую каждый день перед зеркалом. Взгляд оборотня. Моментальное превращение добродушного Ильича в матерого волка, готового впиться тебе в горло. Должен заметить, что в моей настоящей биографии имеются некоторые черные пятна. В веселые 90-е особенно борзым бандюкам, что пытались наехать на фирму, прискакавшие на помощь амбалы под моим чутким руководством ломали пальцы. Да так, что человек становился инвалидом. Бить людей у недоносков уже никогда не получится. Моя крыша из-за подобной манеры решать дела считала меня откровенным психом. Ну был у меня пунктик такой. Поднял на человека руку, будь добр отвечать. Суровая пасконная справедливость, которой не хватает нам везде. Жалеем мы людишек. И зря. В голосе Грибанова появилась хрипотца. Все-таки нервы у человека в последнее время расшатались. Согласен. А куда ему деваться? Попрут везде. Дотлевать жизнь на обочине, если я правильно его просчитал, то не в его характере. А глава государства плохого не предложит. Лишь страшное и ужасное. Да и авантюрный момент в генерале сильнее. Дьявол, ему придется найти толкового заместителя. Тогда переходим к делу. Рабочее название службы информбюро. Подчиняется только мне. Штат пока прикидывайте сами. Действующие и бывшие сотрудники. Для начала хватит человек 30 с обслуживающим персоналом. У всех допуск совершенно секретно. Кого-то получится достать из тюрьмы. Вот этот момент броня была пробита. Грибанов осознал мои возможности. А мне остро нужен Судоплатов, как знаток обстановки на Западной Украине и мастер исполнения. Но в руководители я его точно не поставлю. Слишком он был замазан кровью. И я не виню генерала. Такое было проклятое время. Война, послевоенная борьба с националистами, непростая политическая обстановка. Но как консультант он будет бесценен. Мои полномочия, обсудим. Но в рамках задач. А они, пока сбор информации, я решил пояснить. Как внутри страны, так и за рубежом. Уже есть несколько конкретных направлений. Наши союзники, некоторые из европейских стран. ХМ, лицо генерала вытягивается, Так это политическая разведка, Леонид Ильич. А вы считаете, что она партии не нужна? Грибанов задумался. Я ведь сразу указал, что он будет ходить по тонкому льду. А куда деваться? Он соглашается. Ну, если вы так считаете. Да, считаю. Имеются некоторые тенденции, вызывающие у меня серьезные опасения. И мне не хочется привлекать сюда посторонних. Да и сами просчитайте, сколько спецслужб у нашего главного противника. У нас ведь не меньше направлений. Их необходимо диверсифицировать. Генерал деловито кивнул. Когда приступать? Прямо сейчас. Жду через неделю примерный список штата, загибаю пальцы. Специалисты по контрразведке, разведчики, аналитики, технари. В ваше распоряжение будут направлены самые современные технические средства. Если потребуется, купим вам американский полиграф. О нем мы еще поговорим. Грибанов задумался. По глазам, видно, что уже прикидывает, сколько и где брать. Наконец, созрел для вопроса. Леонид Ильич, можно чуть конкретнее о ближайших задачах? Внутри страны вашим объектом наблюдения станут несколько деятелей СЦК. Меня вдобавок крайне интересуют связи вот этого человека. Показываю карточку с физиономией Пономарева Бориса Николаевича, выходца из коммунистического информационного бюро, которое ликвидировали после 20 съезда КПСС, именуемой некоторыми политической разведкой ВКПБ. Затем отдаю ее свежеиспеченному руководителю моего информбюро. Хотелось бы через неделю увидеть вместо этой карточки пухлую папку. Генерал ошеломлен, но кивает. Сделаем, Леонид Ильич. Встречу я назначу сам. И за это время мы подберем вам помещение и выделим фонды. Свободны. Контрразведчик четко, по-военному вскочил, попрощался и отбыл. Такая дисциплина мне нравится. Я специально выглянул в окно. Грибанов не сразу сел в машину, а несколько минут подышал свежим воздухом. Видимо, только сейчас осознал, во что влезает, но на попятную идти поздно. Иначе дальше полное забвение. Страшная судьба для деятельного человека. Раздался звонок. Это был начальник генштаба Захаров. Просит заехать к нему послезавтра. Министр обороны и его заместители неожиданно препятствуют ему в подготовке к нашему прямому участию во вьетнамской операции. Это что еще за нафиг? Малиновский совсем офонарел. Ну я ему строю внезапные учения. Пообещал прибыть с утра. Пришлось тут же звонить Андропову и просить его отменить поездку в Ханой. Хотя все к лучшему. У меня есть время переговорить с Громыко и расставить все точки над «и». Не нравится мне этот подхалимский поворот к Америке. Только недавно Никита на трибуне стучал туфли и обещал их похоронить, а сейчас сами в друзья набиваемся. Затем мелькает мысль, что политика разрядки принесла нам в том будущем экономический профит. После создания в 1973 году Американо-Советской торговой палаты начались внушительные инвестиции в нашу экономику. Закупались целые промышленные линии. Было это во благо или нас просто хотели пристегнуть к себе? Да и на экспорт высоких технологий и определенных видов товаров, как правило, двойного или военного назначения было моментально наложено табу. Привет поправке Джексона. Выника. И ведь ее так и не снимут спустя 50 лет. Вот оно настоящее отношение к нам со стороны глубинного государства. Стоит ли тогда вообще влезать в это миротворческое дерьмо? Не проще украсть и копировать, кого-то тормознуть с успехами или перекупить. Ну и, конечно, усиленными темпами развивать свое, а с помощью новой экономической модели существенно увеличить долю инноваций. Нефть и газ помогут нам временно насытить внутренний рынок ширпотребом. Потом придет черед предприятий типа НЭМ, но пару пятилеток на преобразование следует запланировать. Кстати, кто у нас в стране занимается японским чудом? Снова беру в руки телефон, пододвинув к себе записную книжку. Но сначала, пожалуй, закажу чай, зеленый, что доктор прописал. В коридоре дежурил Медведев, что сегодня вечером в кинозале. Так, вы сами просили привезти. Такое странное название, человек ниоткуда. Точно, запрещенный и самый странный фильм Рязанова. Но как там классно играют Анатолий Папанов, Сергей Юрский и Юрий Яковлев. Фильм «Гротеск». Информация к размышлению. В американское секретное сообщество входит Централ Интеллигенции Агенции, ЦРУ, Федерал Буреау оф Инвестигатион, Национал Сицуриты Бранч, ФБР, Национал Сицуриты Агенции Централ Сицуриты Сервице, АНП, Айрфорце Интеллигенции, Сурвейланце Антрицена и Санце Агенции, Разведывательное агентство ВВС, Национал Геоспатиал Интеллигенция Агенции, Геопространственная разведка, С. Друг Инфорцемент Администратион, орган по медикаментам и управление по борьбе с наркотиками. Национал Рицена из Санце Офице, управление национальной разведки и рекогносцировки. Дефенси Интеллигенце Агенци, разведывательное управление Министерства обороны. УС, Наве Офице оф Навал Интеллигенце, разведка ВМС. Офице оф Кхедеритстар оф Национал Интеллигенце, канцелярия директора национальной разведки. УС, Департмент оф Триасур Офице оф Интеллигенце Ант Аналисис, разведка казначейства США. Департмент оф Стати Буриау оф Интеллигенце Ант Ресерч, Государственное бюро разведки и исследований. УС Армы Интеллигенце Ант Сицуриты Цамманд, командный центр разведки. Унитит Статис Маринит Сорбс, Интеллигенце Департмент разведка Корпуса морской пехоты. УС Цест Гуард Интеллигенце, разведка береговой охраны. ВФ Д Бобков, КГБ и власть. М. 1995. С. 289-291. Дело Степана Затикяна, Акопа Степаняна и Завина Багдасаряна. Все трое обвинялись во взрыве в московском метро 8 января 1977 г. и повлекшим человеческие жертвы 44 раненых и 7 убитых. Степан Затикян был одним из основателей НОП. Отбыв за эту свою деятельность заключение в 1968-1972 г.г., был арестован на 3-м курсе Ереванского политехнического института, работал сборщиком трансформаторов на Ереванском электромеханическом заводе, женился на сестре П. Айрикяна, имел двух маленьких детей. В 1975 г. отказался от гражданства и подал заявление на выезд из СССР. Тогда Затикян и Степанян, Багдасарян, члены нелегальной националистической партии, боровшиеся против социалистического строя, решили мстить русским, неважно, кому именно, женщинам, детям, старикам, главное, русским. А армянское руководство сделало все, чтобы скрыть от населения республики это кровавое преступление. По указанию один госсекретаря ЦК Компартии Армении Демирчина ни одна газета, выходившая на армянском языке, не опубликовала сообщение о теракте. Документальный фильм о процессе над Затикяном и его сообщниками, снятый во время заседания Верховного суда, запретили показывать даже партактиву Армении, его демонстрировали лишь в узком кругу высшего руководства. Суд был проведен в Москве. Приговор был вынесен 24 января 1979 г. Всем троим – расстрел. Как бы то ни было, в карьере Грибанова побег Насенко поставил точку. В 1964 году реакция в Москве была крайне негативной. Первый секретарь ЦК КПССН, С. Хрущев заявил председателю КГБ Семичастному: «Как ты мог допустить его побег?» Семичастный предложил Хрущеву обратиться к президенту США Джонсону с просьбой. «Скажем, Насенко, сын министра, вот так получилось, может, его вернут?» Хрущева, по словам председателя КГБ, очень образно ответил, что «ты вот обмазался дерьмом, ты сам и отмывайся». 23 июня 1964 года на закрытом заседании военной коллегии Верховного суда СССР Насенко был заочно приговорен к расстрелу. В это время в КГБ уже шла чистка. Комиссия КГБ по расследованию дела Насенко работала не один месяц. Проверялся весь оперативный и технический составы центрального аппарата контрразведки. Были вскрыты недостатки работы с кадрами, нарушения этических и моральных норм отдельными сотрудниками. Ряд руководителей были исключены из КПСС и уволены из органов, другие понижены в должности, несколько сот сотрудников отозвали из-за заграницы, и они стали на долгое время невыездными. Какое-то время управление работало не в полную силу. 73. 15 мая 1964 года решением парткома КГБ при СМ СССР Грибанову, который к тому времени был награжден, кроме вышеперечисленных, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, знаком почетного сотрудника госбезопасности, 28 декабря 1957 года за достигнутые успехи в работе и безупречную службу, медалями 40 лет вооруженных сил СССР, 1958, и за доблестный труд, был объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку, за грубые нарушения партийных принципов в работе с кадрами, за серьезные ошибки и недостатки в оперативной работе, порочный стиль в руководстве главком, что привело к тяжелым последствиям. 18 мая последовал приказ по комитету. За допущенные грубые нарушения партийных принципов в работе с кадрами, серьезные ошибки и недостатки в работе с агентурой, порочный стиль в руководстве главком, приведшие к тяжелым последствиям, освободить от должности начальника два главного управления и обязанности члена коллегии КГБ при СМ СССР. 3 июня 1964 года Президиум ЦК КПСС утвердил освобождение Грибанова с занимаемых постов в КГБ с зачислением в действующий резерв по должности заместителя начальника отдела главного управления КГБ. 6 июня приказом по КГБ он был отозван в распоряжение управления кадров. В тот же день Совет министров СССР освободил Грибанова от обязанностей члена коллегии КГБ при СМ СССР. 26 августа 1964 года О.М. Грибанов, находившийся в распоряжении УК КГБ при СМ СССР, был откомандирован в распоряжение Государственного производственного комитета по среднему машиностроению СССР с зачислением в действующий резерв КГБ. С 27 февраля 1965 года он работал заместителем директора завода 1134 по режиму и охране Министерства среднего машиностроения СССР, оставаясь в действующем резерве КГБ по должности заместителя начальника отдела управления. 7 августа 1965 года в соответствии с положением о прохождении службы генералами и адмиралами Советской армии и военно-морского флота он был уволен из органов КГБ по статье 59 П.Д. по служебному несоответствию, в запас Советской армии, а также лишен знака почетного сотрудника государственной безопасности. Тогда же решением парткомиссии при ЦК КПСС был исключен из КПСС. В конце 80-х, а начале 90-х годов Грибанов руководил фирмой по рекламе компьютеров. Глава 18. 2 марта. Секретариат ЦК. Наступление. Наверное, моя уверенная поступь, когда я торопливо вышагивал по ступенькам ЦК, производила впечатление. Попадавшиеся по пути сотрудники оборачивались, куда это несется товарищ первый. Даже личники еле поспевали. Все-таки физкультура, штука пользительная. То ли еще будет. Брежнев мужик еще не старый, вернем тело в форму. Не дело это в 60 с копейками на транквилизаторах сидеть. Чизов, кстати, крайне доволен моим перерождением и ставит меня всем остальным в пример. Ну и за Ильичом не заржавеет. Будет у нас в стране самый передовой кардиологический центр. У кабинета меня дожидается Черненко и Цуканов. Сообщают последние новости. Наскоро знакомлюсь с ними уже в кресле, заказываю чай и прошу собрать секретариат. Помимо секретарей ЦК КПСС, на заседаниях секретариата могли присутствовать заведующие отделами ЦК КПСС, председатели комитета партийного контроля, Центральной ревизионной комиссии КПСС, начальник главного политического управления Советской армии и военно-морского флота, главные редакторы центральных партийных изданий. В 1964-1982 ХГГ обычно председательствовали на заседаниях секретариата М.А. Суслов Илья, Эль, Кириленко. Но сегодня рулю парадом я и лишних в сад, встречаю подошедших товарищей и успеваю перекинуться со всеми парой слов. Суслов, Демичев, Кириленко и Капитонов открыто мне улыбаются. Вальяжны, неспешны, в предвкушении. Они в курсе, что сегодня произойдет. Подгорный подошел с Кулаковым. Тот заведовал сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС и должен был также выступить. Еще голос в мою пользу. Шелепин выглядит мрачно, излишне крепко пожимает мою руку. Хочет проверить, что я готов пойти ва-банк. Видимо, подозревает, что над ним сгущаются тучи. А не лез бы ты поперек батьки в пекло, Устинов деловитый собран. Ему не до политических интриг. Прошу его остаться после заседания на разговор. Подошли руководители отделов, люди из Совмина и Министерства сельского хозяйства. Андропов подчеркнуто уважительно поздоровался. Не он ли метит на место председателя КПК, это власти немалые. Или ему выгоднее держать в руках нить международных событий. Как он в том мире получил место председателя КГБ, не помню, сейчас и не узнаешь. Внутри глухо отозвался настоящий Ильич. Что-то наверняка ведает, но поговорить друг с другом не получится. Он умер, это я понял уже давно. Но что тогда внутри меня осталось? Или память субстанция материальная? Товарищи, кворум, есть, начинаем заседание, киваю стенографистке. Председатель Брежнев, присутствующих запишите сами. На повестке дня. Первое. Вопрос о созыве очередного пленума ЦК КПСС. Выступающий товарищ Брежнев. Второе. Доклад товарища Суслова о ходе подготовки к пленуму. Третье. О группе пенсионеров. Выделение дачных участков на летний период. Выступит товарищ Кириленко. Четвертое. Об оказании единовременного пособия в размерах месячного оклада первым секретарям обкоме крайкомов КПСС. Делаю паузу. Пятое. Заслушать ход расследования дела о прослушивании здания ЦК КПСС от начальника 2-го главного управления КГБ СССР. После моего последнего предложения по кабинету прошел как будто вздох. Народ заерзал на месте, Суслов нахмурился. Вопросы есть? Нет? Тогда начнем, товарищи. На самом деле внутри я уже не был таким уверенным, каким казался. Все-таки заседание высшего руководящего рабочего органа ЦК КПСС провожу впервые. Но с первым вопросом повестки все было просто. Пленум фактически уже назначен, осталось лишь его утвердить. Прочитал заготовленное Черненко постановление, проголосовали единодушно. Потом подписать и отдать Константину, и машина партийного аппарата завертится без меня. Я в последние дни заметил, что документов мне стали приносить меньше. В основном самые важные. Голиков готовил компиляции из прессы, нашей и зарубежной. Александров агентов дайджест мировых событий. Он еще здорово удивился, услышав от меня это слово. Все считают первого деревенщиной. Суслов же меня откровенно поразил. С огоньком подошел к вопросу. Секретари и представители отделов ЦК аж обалдели, заслышав честнособственнические нотки в его докладе. Некоторые уже чиркали в блокнотах, чтобы выступить в прениях. Я отметил странный взгляд Андропова, как будто тот застыл в нерешительности. Встрять или не стоит, и я уже знал, кто в списке Грибанова будет вторым. Эту шоблу из бывших коминтерновцев следует хорошенько потрясти, лучше в подвале, с битьем ногами, но позже. Вдруг спугнем большую рыбу. Да и у ювелира есть перспективное занятие, сейчас не полезет на рожон, но именно его я перевербовывать не буду. Это Суслов у нас как шел, так и идет по одной четкой линии. Знай лишь подправляй и по ушам езди, да уважение выказывай. Даже не представляю, чем я, то есть Ильич ему глянулся. Характером, бывает. Это важно, иметь рядом доброго товарища, с которым легко работать. Вот и сейчас поглядываю на него ободряюще. Мол, жги глаголом. Не знаю, что там задумывал Никита наш Сергеевич Хрущев, но именно в сельском хозяйстве он наставил полнейший кавардак. Сталин всегда советовался с почвоведами и учеными-аграриями, когда на склоне лет поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность СССР. Вообще, если изучать жизнь нашего вождя, то заметно, что науку он искренне уважал, да и многое самостоятельно изучил. Хорошая тема, кстати, к его ползучей реабилитации. Ошибки Никита указал, даже чужих щедро в общую кучу отсыпал, как будто не ему писал. Уймись, дурак, а достижения стерли, как и не было. И несмотря на все утверждения либералов, и при Брежневе даже части правды о Сталине не сказали, разве что вернули на экраны в образе главнокомандующего. Ничего себе у нас были во власти сталинисты, а ведь все начинается отсюда. Да и сам хорош, одна цель иначе стоит. Хотели, как лучше, получилось, как всегда. Хрущевское поднятие целины сводилось к следующему. Распашки 42 миллионов гектаров степных земель Северного Казахстана. Отправки на целину сотен тысяч молодых людей из центральных областей РСФСР в добровольно-принудительном порядке. Изъятие ресурсов из хозяйства остальных регионов страны в пользу КАССР. Только на целину в 1954 году ушло 120 137 тысяч произведенных в СССР тракторов и 10 037 тысяч комбайнов, не говоря о других сельхозмашинах и транспортных средствах. В итоге после удачных первых лет началось катастрофическое падение урожайности, как результат бедности степных почв и пренебрежения наукой. Настоящее экологическое бедствие, полевые бури, ставшие бичом тех мест с начала 60-х годов. Причиной их предсказуемо стала бездумная распашка степи, не сопровождавшаяся природоохранными мероприятиями. Еще одним минус целинных начинаний. Началось запустение российского нечерноземья в результате оттока трудовых ресурсов и финансирования по остаточному принципу. Пожинать мы эту проблему будем и в следующем веке. Еще одним хрущевским переломом стали бездумные запреты. В 1959 году правительство развернуло кампанию по борьбе с личными хозяйствами. Она привела к значительному росту поголовья государственного скота, в основном за счет его перевода из подсобных хозяйств, но привело к нехватке кормовых культур и ударило по способности крестьян снабжать себя и рынки. Для избежания дефицита хлеба Никита использовал стратегический резерв зерна, который сократился с 13,1 миллиона тонн в 1954 году до 6,3 миллионов в 1962. Для исправления положения стране был остро необходим хороший урожай 1963 года. Но именно 1963 году и европейскую, и азиатскую части СССР поразила засуха, в то время как регионы Среднего Поволжья и Северного Кавказа перевыполнили планы по сбору, большинству остальных было до него далеко. Общий урожай зерновых оказался почти на 30 меньше ожидаемого. Казахская ССР при плане более чем в 15 миллионов тонн собрала около 6-5 миллионов. Более того, засуха ударила по урожаю большинства восточноевропейских стран. В Венгрии вместо ожидаемых 2-6 миллионов тонн зерновых было собрано 1-7 миллиона. Закономерным финалом стал хлебный кризис, когда зерна стало не хватать не только братьям по мировой системе социализма, но и самому СССР. Решением проблемы стали закупки зерна у заклятых партнеров на Западе. Расплачивался Советский Союз физическим золотом, которого сталинская держава, несмотря на войну, скопила немало. Эта ситуация длилась десяток с лишним лет, до того момента, пока нефть из Сибири не обеспечили стране достаточный приток иностранной валюты для оплаты поставок зерна. То есть мы вместо станков и заводов покупаем то, что должно расти на нашей земле. Самое смешное, что власти пытались объяснить ситуацию перекосом баланса посевов в пользу кормовых культур, но фактически их также не хватало, и это привело к чрезмерному забою скота. В магазинах исчезло мясо. Новочеркасск, помните? Прямое следствие провала политики Хрущева. Честно не понимаю, как так можно руководить. А ведь созданная в 1946 году межведомственная комиссия, под руководством академиков Т. Д. Лысенко и В. С. Немчинова негативно относилась к хрущевским предложениям. Комиссия просуществовала до 1954 года, а затем, согласно решениям мартовского пленума ЦК КПСС, ее работа была объявлена неудовлетворительной. Догадайтесь почему? Вот что прогнозировали ученые. Распашка под пшеницу примерно 40 миллионов гектаров целинно-залежных земель, кардинально отличающихся по свойствам и требуемым методам обработки от сельхозугодий других районов СССР, приведет к хронической деградации этих земель, к негативным изменениям экологической ситуации в обширном регионе страны и, соответственно, к постоянному увеличению затрат по поддержанию плодородия целинных почв. Суслов в начале доклада констатировал, что резервы развития народного хозяйства по экстенсивному пути окончательно исчерпаны, и давно пора повернуться лицом к селу, к его нуждам. Запас прочности у сельчан близок к критической. Намечалось списание долгов с хозяйств, снижение плана, повышение закупочных цен и привязывание их к климатическим регионам. Территориальные производственные колхозно-совхозные управления упразднялись. Восстанавливались структурные подразделения исполкомов местных советов, ответственные за сельхозпроизводство. Колхозы могут начать брать кредит в банке самостоятельно. Колхозы и совхозы получили большую экономическую самостоятельность. Все эти предложения не вызвали отторжения у секретариата, они смотрелись вполне разумно. Некоторые элементы хозрасчета я оставил в программе сознательно. Надо понимать, что крестьянин по своей морали ближе всех советских людей к частной собственности. Огород, корова, собственный дом и участок. Будем выбивать ее постепенно, а не комбедовской дурью, как Никита. Думаю, что тенденция к хозрасчету в сельском хозяйстве сохранится еще долгое время. Постепенно начнем выращивать огромные сельхозконцерны, агропромышленные монстры, где в одном объединении сразу и производство, переработка, хранение и логистика, даже торговля через фирменные магазины. Сельчанам искусственный товарный дефицит, когда лучший товар припрятывается для своих, невыгоден. Они живут с оборота. Вырастил, продал или переработал в консервы, соки, крупу. Потому отдельной строкой Суслов по моему указанию внес в планы развития подобных предприятий, чтобы линии консервации, производства соков, переработки зерна пошли в село сплошным потоком. Так, совсем забыл про тетрапак, упаковки под соки, нектар и детское питание здорово облегчат нам жизнь. Делаю галочку, позвонить сегодня во внешторг. По моей ж просьбе в планы прибавили пункты по районированию. Негоже в неподходящих районах выращивать негодные по климату зерновые культуры, особенно во многих областях нечерноземья. Овощи, молочный скот – вот что должно выращивать и разводить около крупных городов наши сельчане. Если город неподалеку, то можно организовать молочное производство и поставить логистику. Черт, тут мы упираемся в дороги. Как раз в РСФСР с ними беда. Отдельно внесли постановление о развитии льноводства и увеличении посевов. В заметках у меня отмечен поиск ученых, что смогут использовать лен вместо хлопка в производстве пороха и взрывчатки. Да и одежда с постельным бельем из льна замечательные. Но с этими вопросами я еще буду разбираться отдельно, и никто ими особо не удивится. Внимание Брежнева к сельскому хозяйству общеизвестно. Странно, что в той эпохе он не довел дело до конца. Первые шаги получились успешными. Проблемы на заседании начались, когда Суслов упомянул о снятии ограничений с личных подсобных хозяйств, введенных при Н.С. Хрущеве. По проекту нового устава колхозов тот закрепил хозяйственную самостоятельность колхозов, сохранил за колхозниками право на подсобное хозяйство, приусадебный участок и личный скот, и птицу. Вот тут некоторые товарищи возбудились. Я уже готовился поспешить на помощь Михаилу, но он тут же начал срезать слишком ретивых партийцев коронными цитатами из Ленина и ведущих экономистов сталинской эпохи. Отлично подготовился, коллега. А строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией, это есть строй социализма, говорил Ленин. И особенно Суслов напирал на временность этих мер, пока колхозы и совхозы не встанут на ноги. Но город надо кормить уже сейчас. Но какова все же инерция? Хрущевские залихватские лозунги о скорой победе коммунизма, не подкрепленные ничем, до сих пор в умах даже таких высокопоставленных деятелей. Хотя, признаемся честно, я отлично понимал, что приусадебные хозяйства – это надолго. Отнять свое у крестьянина до конца даже коммунарам из продразверстки не удавалось. Силен инстинкт выживания у человека с земли, и ничем его не перешибешь. А если не можешь, то возглавь. Я не стал в открытую говорить, что неплохо бы наладить снабжение колхозников комбикормами, усилить потребкооперацию, а еще лучше создать товарищество по сбыту продукции. Вот так назвать роднее для русского уха, чем кооператив. Но это надо с совмином решать. Пленум даст мне в руки карт-бланш, и уже никто после не рыпнется против. Мы все-таки государство крестьян и рабочих. Заседавшие, заметив, что я не задаю вопросов докладчику, приутихли и задумались. Значит, такова политика первого. Он лучше их в сельском хозяйстве разбирается. Проект приняли единогласно. Также быстро пробежались по другим пунктам. Если мне еще понятно по дачам, то зачем нужны выплаты? Нет, Ильич, такая сволочь, помалкивает. А как возбудился, услышав про целину? Это ведь под его руководством накуролесили, а потому позже не критиковали, спрятав под сукно. Но что было, то было. Из песни, как говорится, слов не выбросишь. И я уверен, что у нас с селом получится задать перелом. Послезнание работает. А как пойдут первые успехи, так уже никто не посмеет ставить мне палки в колеса, когда пойдут более ядреные решения. Но их будет неплохо обкатать на какой-нибудь небольшой территории. Так что, товарищ Машеров, приготовьтесь усиленно работать. Литву мы тоже пристегнем. Как вам в перспективе Белорусо-Литовская ССР? Ведь когда-то они были единым государством, и литвинами обзывали русских, что жили на той территории, а вовсе не жемайтов. С другими прибалтами разберемся позже. Но курс на русификацию будет жестким и беспрекословным. Не желаете по-хорошему, растворитесь в нас. Тем более, что балты и славяне разошлись последними из индоевропейцев. Фактически один народ. Ха-ха. Жаль, такого уровня развития генетики еще нет. Генерал-лейтенант выглядел откровенно бледно, в показаниях путался и не замечал в глазах партийных бонс ни капли сочувствия. Еще бы, в самом центре ЦК КПСС найти такое. Банников точно не имел никакого отношения к прослушке, но контрразведку возглавляет сейчас именно он, и все мероприятия по слежке в стране были в его ведении, в том числе техническими средствами. В архивах генерал также ничего не обнаружил, но секретари ЦК уже почуяли кровь, и вопросы становились все более жесткими. Даже Шелепин, понимая, что это подлый удар в сторону его протеже семичастного, помалкивал, все более мрачнее. «Я же пока не подслушивал», наблюдая и чиркая в блокноте. В какой-то момент все остановились и посмотрели на меня. С чего бы это первый сидит и помалкивает? Атмосфера в кабинете начала сгущаться. Черт дери, скорее бы переехать в Кремль. Товарищи, налицо самое настоящее преступление. Несмотря на прямое указание, наши органы, это слово ядовито выплюнул, вместо поиска врагов Советского Союза посмели подслушивать высшие органы партии. Как вы все знаете, а знали не все, только доверенные лица, подслушивающие устройства были установлены и на моей даче. Гром грянул, лица присутствующих раскрылись в изумлении. Если так смеют поступать с первым, то они вообще черви навозные. Шелепин еще больше побледнел, видимо, понял, что уйти непобитым не удастся. Кстати, опять как будто около него образовалось пустое пространство. Опытные зубры почуяли, куда ветер дует. Затаились и ждали, что предпримет вожак. Лишь Суслов заметил полнейшее безобразие. Затем я молча протянул товарищам папку из досье Ивашутина. Они также молча передавали ее друг другу. Затем она оказалась у Банникова. На нем лица не стало. Он не в курсе, кто передали контрразведке материал, и совершенно не догадывался, что о предателях известно мне. Молчание прервал Суслов, показательно ослабив галстук. Он произнес: «Это уже ни в какие ворота. Гражданин генерал, вы кому вообще служите?» Мне было приятно наблюдать застывшие лица соратников. Такое показательное избиение чекистов в здании ЦК говорило о многом. Как и папка с горячим материалом, оказавшаяся почему-то в руках первого. Что он еще знает? Я не кричал, не бился в истерике. Просто тихо попросил у секретариата создать комиссию по расследованию. Возглавлять ее предложил Михаилу. Тот охотно, даже радостно кивнул. Раз ему доверили такое дело, то он точно второй человек в партии. Первым Суслов по каким-то причинам быть не стремился. Роль серого кардинала с огромными полномочиями его вполне устраивала. А я своими действиями прямо прокладывал ему дорогу. Безо всяких предварительных условий. Как будто безмерно доверял. Даже такой хитрый лис в итоге потек. Ох, чую, писец настанет кое-кому в КГБ. Банников уже осознал, что просто снятием с должности не обойдется. Партии нужна кровь. Как бы ни застрелился бедолага. Дальше мой ход. Наклоняюсь и внимательно рассматриваю всех по очереди. Народ мнется, и галстуки сразу тесными становятся, и ворот рубашки режет и пузо мешает. Занервничали голубчики. Товарищи, а не пора ли нам подумать о дальнейшем реформировании органов безопасности, например, отделить внешнюю разведку от контрразведки для повышения эффективности и оформить отдельной службой охрану первых лиц государства и партии? Кто за то, чтобы создать рабочую комиссию во главе с товарищем Брежневым? Я, в свою очередь, подготовлю проект постановления для президиума. Народу деваться было некуда. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Да и моя идея с отдельной службой вместо девятки и ряда технических отделов многим в свете последних событий понравилась. Проголосовали единогласно. Даже Шелепин тянул руку выше всех. Остался завершающий гвоздь в крышку гроба. А вам, гражданин Банников, я рекомендую разоружиться перед партией. На этом заседание объявляю закрытым.